Глава 8. Интервью. Глава, которую хочется пропустить. Хотя во всем городе о знаменитом редакторе едва ли знало полтора десятка человек, не считая, само собой, женщин и работников тайного ведомства, он был, тем не менее, знаменит и оставил по себе живую память. Живую, то есть зыбкую, неверную, ненадежную, как сама жизнь. На нее, эту память, по необходимости опираются наши попытки восстановить историю журнала. Или хотя бы понять, что такое представлял собой пресловутый журнал. Ведь ясно же, что никакого журнала не было. То есть что-то было, но что? Если многое остается непонятным, непроясненным, отчасти даже не вполне достоверным, если смысл и облик журнала оказывается далеко не такими, как их до сих пор было принято представлять, а фигура редактора не свободной от легендарных черт, то потому что разные люди уснащали эту историю подробностями, которые трудно согласовать. Так, например, существует несколько версий смерти Ильи Рубина. Говорили, что он сгорел во время пожара, во сне, в комнате покойной Берты Владимировны, вместе со всеми материалами. Известно, однако, что он не курил. Ползли слухи, что пожар случился не без ведома тайного ведомства. Но чего только не приписывали этому ведомству. Вряд ли оно было заинтересовано в исчезновении вещественных доказательств, за которыми так усердно охотилось. Не менее романтической версией ходило одно время среди оставшихся арест и водворение в психушку. Там он якобы и отдал концы. Наконец, приходилось слышать, что редактор уехал, по одним сведениям, в Америку, по другим — на Ближний Восток, и будто бы скончался от сосудистого криза в объятиях новой и чрезвычайно пылкой подруги, на каких-то коврах среди восточных курений под бубны и завывания библейского рок-ансамбля. Завидный конец. Но как же тогда надгробие, да еще бок о бок с ханом? Ни одна из этих легенд не может быть опровергнута. Ничье свидетельство не заслуживает доверия, почему мы и не настаиваем на том, чтобы эта глава была прочитана, за исключением, пожалуй, единственного документа. Историки Древнего Рима находятся в куда менее выгодном положении. Своей находкой мы обязаны информационному прогрессу. Следует заметить, что уже в те годы техника записи достигла больших успехов. Лента из поливинилхлорида, покрытая ферромагнитным носителем, сочетает значительную информационную емкость с надежностью хранения. Катушку легко спрятать, при обыске незаметно выбросить в окошко и тому подобное. Что и представляет нам счастливую возможность услышать живой голос Рубина. Редактор отвечает на вопросы, которые за отсутствием интервьюера задает сам себе. Спрашивается, почему он избрал такой странный способ саморекламы. Было ли это рекламой? Для кого, собственно, предназначалось интервью? Собирался ли он опубликовать его? Причем, опять же, что значит опубликовать. Мы задаем себе вопрос, суть которого в том, что письменная культура есть не что иное, как продукт внутренней потребности некоторых людей, и если это так, то не обречена ли она задохнуться? Призрачная выдуманная жизнь, которой жили в то время люди, почитавшие себя духовной элитой, не нашла ли она свое выражение в этом нарциссизме, в этой духовной разновидности самоудовлетворения, в ржавой катушке, похожей на улитку-отшельницу, свернувшуюся в своей раковине. Читателю остается вообразить ленивый час после позднего пробуждения в башне слоновой кости. Воскресенье, и должно быть мутный облачный день. Ни утро, ни полдень, ни сумерки. В комнате берлоги, запущенной, как может быть запущено жилище холостяка, достаточно молодого, чтобы не страдать от грязи и нищеты, и уже настолько закоренелого, чтобы ни за что не менять свои привычки, буквально негде повернуться. Все место загромождает рояль. Это старинный, славный, приобретенный в 30-х годах бехштейн. Время от времени хозяин барабанит одним пальцем по клавишам, но главным образом рояль служит письменным, кухонным и обеденным столом. Между резными ножками на полу помещается техника, весьма громоздкая, на наш взгляд, напротив рояля продавленное кресло. Бывают вещи, непонятным образом уцелевшие после войн, пожаров, погромов, революции и набегов одичалых крестьян. Быть может, в этом кресле 100 лет назад восседал его ученый прадед? Удивительная вещь родословная. У каждого человека 2 родителя, 2 деда, 2 бабки, 8 прадедушек и прабабушек. 150 лет тому назад у каждого из нас было 150 предков. 1000 лет назад целый народ. А во времена Ноя над тем, чтобы мы когда-нибудь появились на свет, трудилось все человечество. Сколько женихов и невест, сколько забот и волнений, сколько семени брошено в плодоносную тьму. Ради чего? Однако происхождение принято представлять себе так, как растут деревья, ветвями кверху. И генеалогию нашего друга Рубина пришлось бы начать с Авраама, сына его Исаака, и внука Иакова, уже овладевшего, по некоторым сведениям, грамотой, что и дало ему преимущество перед косматом Исавом. И далее разраставшееся потомство вступило бы в древние, поздние, последующие и средние века и дало бы начало мудрецам, которые досиделись над своими истлевшими книгами до того, что вообразили, будто из этих букв заусенцами сотворен весь мир, и от них пошла ветвь, которая закончилась нашим другом. Все утеряно, кроме фанатической веры в слово. Сколько-то времени прошло в мечтаниях, в созерцании мутных небес за окном, в выслушивании магнитофона, после чего босая ступня протянулась из кресла и надавила большим пальцем на клавишу. Нажала другую клавишу, катушки завертелись с удвоенной скоростью, голос кастрата выдал монолог на языке, напоминающем диалект жителей древнего Юкатана. Моранцессы воды ресницной изницла, танцуль зверос утанцонна, цадревич склоу упитель из губама, зуфра цять еды зублю дома, винанец линцель из уме рец. Стихотворение Сигея. Мда, подумал редактор, чирли, чирли ли начнем, пожалуй, сказал магнитофон. Начнем, буркнул Рубин. Мы находимся в квартире, вернее, в редакции, впрочем, какая к черту редакция. Мы находимся неважно где. Совершенно с вами согласен. Итак, в какой стадии подготовки находится первый номер? В заключительной. А точнее, если нам не помешают, журнал скоро выйдет в свет. Но когда именно? Скоро, вот-вот. Значит, все материалы собраны? Почти. Вы как будто не уверены в сроке. Это потому, что портфель непрерывно пополняется. А если помешают, журнал все равно выйдет. Каков, если можно так выразиться, объем номера? Значительный. Точно сказать невозможно. Тираж? Странный вопрос. Журнал выпускает редакция, а дальше он размножается сам собой. Вы хотите сказать, тиражируется самими читателями? если можно так выразиться. «Скажите, а вы не боитесь?» Рубин пожал плечами. «Ведь должны же быть в вашей среде, как сказал древний автор, у кого не было врагов, того погубили друзья. Такое предположение не исключено. Вполне возможно, что именно там находятся наши постоянные читатели». «Где это там?» — спросил магнитофон. Редактор ограничился тем, что указал перстом на потолок. «И вас это не пугает?» Редактор поерзал в кресле. «Видите ли, — пробормотал он, — не валяйте дурака. Вы хотите сказать, что не занимаетесь политикой, но вы прекрасно понимаете, о чем идет речь. Разве сам по себе факт нелегального распространения, если угодно, самый феномен нелегального существования, не является правонарушением? Воевать с государством не наше дело, — сказал Рубин презрительно. — Пусть оно идет в Ж... Чирли-чирли. Проверка записи. Катушки вертятся в обратную сторону. Стоп. Теперь вперед. Чир-лир-ли. Стоп. Воевать с государством не наше. Пусть оно мы... Так когда же? Скоро, вот-вот. А дальше он размножается сам собой. Не то чтобы он очень пугает, но, конечно. А что мы такое делаем? Учреждение, о котором вы, не мы, а вы, мы о нем не упоминали. Мы ничего не знаем. Мы всего лишь техническое устройство. Наше дело три-трили-чщ. Катушки завертелись, далее послышалось что-то невразумительное, после чего совсем другой грубый голос произнес. «Красивая баба, ничего не скажешь. Кто? Будто ты не знаешь. Твоя любовница. Которая? Нынешняя? Бывшая», — буркнул Илья. «Ну и дурак». «Подумаешь, — сказал Рубин, — она тебя любит. Чего же она тогда... А что еще остается? Чрлир? А теперь главный вопрос. Не могли бы вы дать приблизительное представление об авторском коллективе, если его можно так назвать? У нас много авторов. О, как интересно! Кто же это? Это выдающиеся умы нашего времени. Писатели, мыслители, поэты. Не хотите ли вы сказать, что в журнале сотрудничают люди, ведущие двойную жизнь? Есть и такие. Значит, есть и другие. Угу. Кто же они? Я бы не хотел называть имена. Скажу кратко. Это последние члир-лир-лир. Как вы сказали? Члир-лир. Еще раз, пожалуйста. Магикане духа. Что такое дух? Редактор, шевеля пальцами босых ног, устремил мечтательный взор в потолок. Катушки вертелись, махая оборванным хвостиком пленки. Вопрос повис в воздухе, как некогда вопрос, заданный Пилатом бродячему пророку. Мы знаем, что на этом беседа окончилась, но на вопрос, что есть истина, галилеянин мог бы ответить: «Истина — это я». Примерно так же мог возразить редактор мнимому интервьюеру. Журнал — это и есть дух. Первое впечатление при знакомстве с делом о журнале, а мы теперь дожили до времен, когда можно заглянуть в секретные папки, если, конечно, нас снова не водят за нос, ибо, право же, легче добраться до дна Филиппинской впадины, чем измерить глубины подвалов, где хранятся дела. Итак, первое впечатление, когда листаешь следственное дело, это необычайная разветвленность заговора. Разумеется, и сегодня далеко не все рассекречено, но даже то, что вам выдали для ознакомления, поражает объемом проделанной работы. Добрая дюжина скоросшивателей, тысячи листов, десятки подследственных, виновных, подозреваемых, косвенно замешанных, никак не замешанных, так называемых свидетелей, и так называемых понятых. Здесь вообще все так называемое. Необъяснимый парадокс. С одной стороны, о журнале знали немногие, вероятно, каких-нибудь полтора десятка человек во всем городе. С другой стороны, к нему оказалась причастной уйма всякого народа. Как известно, дух веет, где хочет. Другими словами, в определение духа входит его неуловимость. Бросается в глаза, что в головах у следователей царила невообразимая путаница. Как-никак они руководствовались определенными инструкциями, и, казалось, криминал был налицо. Тут, можно сказать, был готовый сюжет. Вся история просто просилась в протоколы допросов, следственные трактаты и оперативные доклады. Но чем дальше протягивались нити, тем они становились прозрачней, неприметней, путались и рвались при первом прикосновении. Все дело выглядело каким-то нереальным. И хотя само по себе это не могло быть препятствием, хотя органы сыска привыкли иметь дело с призраками, строго говоря, только и работали с фантомными объектами. На сей раз превратить эту полуреальность в нечто зримое и ощутимое, видимо, так и не удалось. Мы сказали заговор. Можно, конечно, называть его и так. Можно было квалифицировать журнал как угодно. Идеологическая диверсия, антиправительственная пропаганда, подпольная типография с использованием множительных аппаратов. Так именовалась ветхая пишущая машинка Ильи Рубина. Не составило бы труда приписать авторам передачу порочащих сведений за границу. В этом духе и работала когорта следователей. Но наиболее проницательные умы на верхних уровнях дознания понимали или, вернее, чувствовали, что тут что-то не то. Руководство, которому время от времени докладывались результаты, брезгливо отбрасывало бумаги, о чем свидетельствует раздраженный тон резолюции, вопросительные знаки синим карандашом на полях, подчас даже перечеркнутые крест-накрест страницы, и возвращало дело для доследования и до оформления. Закон есть закон, даже когда под законностью подразумевается свод правил, предписывающих, как творить беззаконие. Дело именовалось уголовным, как и все дела. И в данном случае даже не зря, как мы увидим ниже. История в самом деле переплелась с уголовщиной весьма дрянного сорта. Когда уголовщина всплыла, следователи воспрянули духом, увы, ненадолго. Дело от этого лишь затемнилось. Уголовщину оставим пока в стороне, а вот что касается журнала, то тут по-прежнему главное ускользало из рук. Невозможно было сформулировать, в чем оно, собственно, заключалось. Что такое журнал? С чем его едят? Никакого журнала не оказалось, а вместе с тем он существовал. Ясно было, что тут что-то есть, но что именно? Взрослые люди играли в какую-то недозволенную игру, и следственные инстанции поневоле втягивались в ту же игру. С одной стороны, чушь, ерунда собачья, с которой ничего не высосешь, а с другой? Что же еще оставалось, как не поставить вопрос о психиатрической изоляции хотя бы главного зачинщика? Как уже сказано, задача сыска состоит в том, чтобы превратить нечто фиктивное в действительное. Здесь же, напротив, действительность превращалась в фикцию и увлекала за собой в какую-то мистическую яму все следствие. Чем больше оперативные чины старались убедить себя и начальство, что перед ними истинное осиное гнездо, вместилище крамолы, тайная организация и агентура иностранных разведок, тем сильнее было ощущение чего-то издевательски ирреального. В конце концов, следствие, затянувшееся на много лет, предприняло совершенно необычное для него умственное усилие, прибегло к символическому мышлению. Следствие попыталось превратить журнал в некий устрашающий знак. И надо признать, что оно было не совсем неправо. Резонность такого поворота очевидна. Но в нем сказалась и определенная усталость. Спрашивается, не была ли эта усталость недостойный паралич, в который впали высшие чины? Не был ли он, подобно многому, о чем здесь уже говорилось, предчувствием близкого финала времен? Дело осложнилось другими обстоятельствами, о них речь впереди. Были достигнуты определенные успехи, главных участников удалось, выражаясь официальным языком, изъять. Но это были последние, так сказать, арьергардные бои. Крушение державы окончательно спутало карты и лишило смысла дальнейшее дознание. Дело было наспех закрыто. «Магикане духа», как весьма выспренне выразился Илья Рубин. Но ведь речь идет о весьма прозаических предметах, например, о копирке. И вот целые дни уходят на добывание этого дефицитного материала. Речь идет о папиросной бумаге. На ней можно в один прием отстукать 10 копий. О сборе материалов, о поиске участников, о встречах с чудаками и чайниками, о странствиях Одиссея. А журнала нет. Во всяком случае, от него не осталось никаких следов. Речь идет воистину о чем-то сверхматериальном. Призрачное существование объекта, столь напряженных розысков, объясняет тот поразительный факт, что его так и не удалось разгромить. Не исключено, что журнал продолжается по сей день, но это уже выходит за рамки избранной темы. Как бы то ни было, нам придется разочаровать тех, кто хотел бы видеть в журнале карточный домик Крамолы. Придется признать, что условия его существования, окраина и подполье, лишь отчасти объясняются политическими условиями. Вот что поистине выбило почву из-под ног у следственных органов. Они напоминали собаку, которая охотится за мухами. Разинув пасть и щелкая зубами, они неизменно хватали воздух. Возникло подозрение, что журнал существовал бы, даже если бы государство было в 1000 раз либеральнее. Призрачное существование журнала сделало его неуязвимым не только для тайной полиции, но и для гласности, независимым не только от политики, но и от рынка, недостижимым не только для стукачей, но и для камер телевидения. Оттого-то оно и было призрачным. Генеалогия журнала, как мы теперь догадываемся, теряется в отдаленном прошлом. Журнал сравнивали с островами блаженных, с Кастилией, с башней слоновой кости, с монастырем, с великим магистерием, уподобляли тайному культу, ордену или секте. Никто никогда не знал, каково на самом деле было число его адептов. Вероятно, их было до смешного мало. Кое-кто, разумеется, известен, и, предполагая в читателе образованного человека, мы не станем перечислять их имена. Метафора катакомб напрашивается сама собой. Кроме того, в журнале усматривали сходство с улиткой, рыцарем, черепахой, с пловцом в океане, с капсулой времени, с космическим кораблем в безмерной пустоте мира. Его уподобляли алфавиту исчезнувшего народа, манускрипту на неизвестном языке, письму в бутылке, брошенной за борт. Наконец, в нем хотели видеть лабораторию сверхязыка, для которого весь мир, все общество, вся история будут лишь материалом для описания отстраненного препарирования и притворения. Но для этого надо было исключить себя из общества и захлопнуть ворота в мир. Журнал был неуязвим для смерти, но также и для жизни. Может быть, его следовало считать просто синонимом культуры, той культуры, которая все еще отстаивает свою аристократическую честь, все еще размахивает картонным мечом, все еще отбивается от всех, кто хочет ее изнасиловать или купить, и уходит в катакомбы, и захлопывает над собою крышку подполья, и эмигрирует внутрь себя. Журнал был бесконечно выше всех своих участников. В отличие от них он был вечен. Призрачное существование было залогом его бессмертия. Но это бессмертие было именно тем, о чем идет речь, капсулой, каким только и может быть бессмертие духа. Как Эвфорион, он оставил тленную одежду, и удержать его на земле было так же невозможно, как невозможно осязать божество.